тут, я уверен, разгадка, почему как раз лучшие из своих произведений, ранних, Пушкин порой отказывался печатать. Среди них «Элегия» того же 1816 года воспринимается сразу как продолжение желания и как его антипод. Стихотворение это довольно длинное, и я не скажу, что оно блистательно по отделке, скорее наоборот, страдает некоторой вялостью, но все-таки при этом поражает глубиной, сложностью и гибкостью мысли, уже вполне пушкинской. Первая половина «Элегии» воспринимается как прямое противопоставление желанию. Герой рассказа надеется, что в его сердце злых страстей умолкнул глаз мятежный, что дружбы отрадная звезда наконец прибила его к пристани надежной. Вместе с тем он полон сочувствия к бедственным пловцам, носимым яростной грозою. Хотя завидует тем, кто не знал любви мучений, но тут же объявляет себя счастливее их, ибо испытал радость преодоления ее цепей. Затем поворот в другую сторону. «О, что я говорил, несчастный! Минуту я заснул в неверной тишине, но мрачная любовь таилась во мне, не угасал мой пламень страстный». Покой, к которому так рвался герой «Элегии», тут же показался ему мнимым. Конечно, любовь — отрава наших дней, потому ее надо гнать прочь вместе с толпой обманчивых мечтаний, но рядом и сомнение в том, что так следует поступать. Что без нее, без любви мы сами? Неудивительно, что вслед за желанием отдать себя во власть бесчувственной природы, желание заснуть в тягостных цепях с мечтой о сладостной свободе. Стихотворение чисто пушкинское по мысли, и при этом во многом еще не пушкинское по исполнению. Однако нет ли в таком утверждении некоторой прямолинейности? Думаю, что есть. Нельзя же представлять себе, что поэтические средства и поэтическое содержание в лицейской лирике Пушкина существуют независимо друг от друга. Следовательно, необходимо искать более диалектического подхода к этому вопросу. Ведь и то, и другое исходило от Пушкина. Стало быть, суть дела здесь в самой сущности его личности, каковой была она в то время. Пушкина, как беспредельно антиномичного художника, сразу влекло к различным крайностям и парадоксам. Но ведь, разумеется, не ради игры в крайности и парадоксы, а с целью постижения, с их помощью, непостижимой динамичности, царящей в этом мире и в человеческой душе. Там и там сплошные несовместимости, и тем не менее они как-то совмещаются. Мир и человеческая душа полны безмерностей, однако постоянно умеряемых и мерой, и порядком. Душа самого Пушкина пока более тяготеет к безмерностям, но уже с неслыханной остротой сознает он необходимость меры. И если желание выражает скорее жажду безмерности, то в «Элегии», написанной сразу вслед за желанием, верх берет чувство меры. Но уже настолько, что почти начисто сметает потребность в безмерности, при этом ценой растянутости и прозаизации. Понятно, что, поддаваясь преимущественно то одному, то другому настроению, Пушкин часто пишет стихи, им же самим отвергаемые. В лицейских стихах Пушкина, наряду с темой о назначении поэзии и поэта, важное место принадлежит таким темам, как любовь и дружба. Они тесно переплетаются между собою. Для него любовь и дружба — краеугольные камни бытия нашего. Они и спасение наше, и пагуба для нас. И естественно, что этими своими сторонами прежде всего они предстают и в пушкинской поэзии. О любви, как предмете поэтического творчества, немало говорилось здесь, а дальше эта тема потребует еще большего внимания. Обратимся к дружбе, как к предмету пушкинской поэзии. Сколько связано у Пушкина с нею надежд, но, пожалуй, еще больше огорчений и разочарований. Тому свидетельство одно из лучших стихотворений этой поры «Элегия».